и, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, от чего он дрожит, от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте. Ему хотелось встать, предпринять что-нибудь с тем, чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались, не загоревшись. — А черт тебя дери, проклятая, провались ты! — обругал он сам, не зная кого, и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться. Что лежать-то, смерти дожидаться? Сесть верхом, да и марш, вдруг пришло ему в голову. Верхом лошадь не станет. Ему, — подумал он на Никиту, — все равно умирать. Какая его жизнь? Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить. И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть, но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец, в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлии. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреевичу показалось, что он говорит что-то. — Слушай вас, дураков, что ж пропадать так ни за что? — крикнул Василий Андреевич и, подправляя под колено развивающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.